Va niente se si trovi niente se dove potete distorre. Эти характеристики, эти механизмы нам передаются через наследственность. В обязательном порядке, я уже сказал, это индивидуальные характеристики человека. И второй механизм приобретения – приобретение. То, что мы приобретаем, воспитаем, ходим. Нашей жизни, получения опыта и так далее. Что является первичным и вторичным, для нас, конечно же, не вопрос, поскольку современные люди очень заняты другими делами. И разбираться, что будет первым, несколько наивно. Сегодня психосоматическая медицина давно признает, что и то, и другое является важным. И то, и другое – развитие заболевания. То есть речь идет о том, что наследственность, она может явиться почвой, на которой может произрасти болезнь. А приобретенные факторы, докторские, я это еще доказывал, они могут запускать процессы патологические, манифестировать, то есть это то, что касается триггерной функции. Или протекторные функции, они каким-то образом смягчают течение болезни. Это психологические факторы. Значит, если брать какой-то конкретный пример, как они работают, возьмем семью, и в этой семье живет папа, который страдает язвенной болезнью 12-перстной кишки. У него есть мальчик и девочка. По перекрестным разным вариантам генетики он передает свою информацию своей дочке. И у дочки может развиться язвенная болезнь, поскольку почва на уровне генетики передана. Верно? Если выполняются следующие условия. Если эта дочка перенимает на уровне когнитивной функции когнитивную карту папы, а у папы карта связана с тем, что мир агрессивен, несправедлив, и скучно в нем жить. Перенимает эмоциональную карту, эмоциональное реагирование, а у папы хронически пониженное настроение или немотивированная агрессия, невыслушечка, депрессивный, субдепрессивный, полное настроение. Наконец, перенимает у папы поведенческую карту, означает стереотипы поведения. А у папы хороший механизм. Лежать на диване, всех критиковать, что все плохо, и жить не очень интересно. Если девочка перенимает все эти карты, да плюс у нее наследственная почва, 100% у этой девочки разовьется язвенная болезнь. Но тут как раз появляется вывод. И пока она не успела перенять эти три карты, вы включаетесь как консультанты, как помощники человечества и разубеждаете ее в том, что мир не только агрессивен, но и очень даже добрый. И надо видеть этих добрых людей в этом мире. Вы понимаете, что нужно поменять эмоциональную карту и помогаете поменять ее на более активную. И появляется радость у человека, а не только грусть. И, наконец, вы меняете стереотипы поведения. Означает, вырабатываете копинг-механизмы, механизмы преодоления, совладания, более активные. И тогда у девочки не разовьется ядерная болезнь 12-перстной. Понятно? Какова ваша миссия, спасатели человечества? Вовремя надо успеть попасть в эту зону. Вовремя надо успеть. Вот все это формирует так называемые структурные аттрактор здоровья. Структурный аттрактор здоровья. Вот это некий проект здорового человека. Он в каждом из нас существует и создан. Но, к сожалению, потом мы нарушаем эти закономерности, заложенные природой в наш организм. может быть, уже с 3 метров, а может быть, еще раньше, сбиваемся с пути истинного, то, что я рисовал в картинку единого пути, да, ставим цели не там, где надо, и тогда ничего не остается, кроме как перевести человека в следующую колоночку, которая называется предболезнь. Предболезнь. Предболезнь.